Глава 7. Джо въехал на парковку перед зданием DLGL. Прошло 2 недели с тех пор, как он разговаривал с Мэгги об этом интервью. И вот он здесь. «Да, отличная штука GPS», — весело подумал он. Ему никогда прежде не случалось бывать в этой части Монреаля. Джо вообще был нечастым гостем в Канаде, а поскольку почти весь Квебек говорил в основном по-французски, ориентироваться ему было еще сложнее. Однако поездка прошла без проблем, благодаря GPS. И теперь он скоро встретится с Жаком Гинетом, руководителем, о котором говорила ему Мэгги. Жак весьма любезно ответил, когда Джо написал ему электронное письмо и спросил о возможной встрече. Джо знал, что отчасти причина его любезности была в Мэгги. И все же он каким-то шестым чувством ощущал, что такое поведение для Жака — норма. Через интернет Джо собрал предварительную информацию о DLGL. У этой компании был изумительный послужной список. Она неизменно завоевывала все существующие в Канаде награды в таких номинациях, как «Лучшая компания для работы» и «Лучший работодатель». Каждый год из последних 13 венчался для DLGL званием «Лучшего работодателя провинции». На протяжении последних 15 лет она входила в топ-50 компаний с наилучшим управлением и несколько раз завоевывала звание рабочего места номер один во всей Канаде, включая текущий год. Такого рода достижения не были простым везением. Джо знал по опыту, что везение всегда бывает результатом отличного руководства сверху и отличных людей на всех уровнях организации. Изучая сведения из интернета, Джо обратил внимание, что миссия и философия компании, прямо так, с большой буквы, бросались в глаза с первой же страницы ее веб-сайта. Это демонстрировало ясность цели, что, как Джо уже давно выяснил, неизменно являлось определяющей чертой всех незаурядных компаний, с которыми ему доводилось взаимодействовать. В конце концов, если ты не знаешь, кто ты есть, куда идешь и как собираешься действовать в пути, то вероятность, что ты действительно куда-то доберешься, стремится к нулю. Джо припарковался, собрал свои бумаги и прихватил сумку с компьютером. В числе документов была распечатка той первой страницы веб-сайта компании. Он снова бросил на нее взгляд. «Наша миссия — специализация в разработке концепции, внедрении и поддержке продуманных, интегрированных кадровых, зарплатных, пенсионных систем, систем управления персоналом, управления кадровым потенциалом и порталов самообслуживания с использованием высококачественных, хорошо зарекомендовавших себя, отвечающих отраслевым стандартам инструментов с полным предпочтением качества выполняемых работ, их объему. Наша философия – качество жизни для сотрудников, для клиентов, для акционеров, для поставщиков. Качество продуктов важнее объема бизнеса. Прибыльность – главная составляющая стабильности и качества. Для перспективных решений требуется мощная финансовая структура. Только лучшее программное обеспечение. Только высокоспециализированная деятельность по разработке, внедрению и администрированию программного обеспечения для управления человеческими ресурсами. Управление, основанное на презумпции компетентности и честности. Лучшие на данный момент инструменты, отвечающие стандартам индустрии. Работа с крупными работодателями. 100% выполнение обязательств. Наше кредо. Если DLGL будет блюсти интересы своих клиентов, то и долгосрочные интересы DLGL будут соблюдены. За годы работы Джо пришел к выводу, что можно многое понять о людях по тем словам, которые они используют. Он научился быстро замечать шаблоны и тенденции как в письменной, так и в устной речи. Эти шаблоны и тенденции были прямым отражением взглядов. Взглядов на себя, на мир. А затем эти взгляды находили воплощение в том, как люди действовали. Когда Джо впервые читал материалы о DLGL, в глаза ему бросились 3 момента. Более того, он даже обвел их кружочками в распечатке. Слова «качество» и «лучшее» встречались неоднократно, Это явно было главным фокусом внимания самого Жака и DLGL. Не только применительно к товару, который они предлагали, но и к качеству жизни в целом. Еще одним заметным моментом была сфокусированность на клиенте. Компания предпочитала строить свой бизнес по клиентоориентированной модели. Их кредо говорило об этом без обиняков. Если DLGL будет блюсти интересы своих клиентов, то и долгосрочные интересы DLGL будут соблюдены. Последним, что заметил Джо, был элемент четкости, сфокусированности и уверенности, с которой все это было изложено. Люди из DLGL знали, кто они есть и, что столь же важно, кем они не являются. И они не боялись сказать об этом, а это означало их уверенность в том, что они способны выполнять взятые на себя обязательства. Джо уложил бумаги в сумку и открыл дверцу машины. Улыбнулся и подумал: «Это должно быть будет интересно».